У него были усы, родинка, перстень с зеленым камнем. Ему надлежало получить несколько листков бумаги и, возможно, микрофильм. Послушай, Настя, что ты предлагаешь? Пойдем выкупаемся, будем как люди. Нет, исключено. Ну, я всегда утверждал, но мне никто не верит, что с тобой совершенно невозможно говорить серьезно. Я тебя спрашиваю, какие у тебя будут предложения по поводу господина Ланге, давнишнего моего знакомого? А? В прошлый раз я подарил ему небольшой фильмик, который, я надеюсь, он сохранил как воспоминание. С его стороны было бы невежливо выкинуть его, и я надеюсь, что он прокручивает его время от времени. Ведь я дарил самыми лучшими чувствами. И я не думаю, что это будет неоригинально сделать ему подарок еще. Это во-первых. А во-вторых, уважаемый товарищ Наста, сядь. В-третьих, как это говорится... В-третьих, видишь ли, тот случай не был сложным. Хотел бы я посмотреть, с какого конца ты будешь браться за теперешнее дело. Ты ведь об этом даже представления не имеешь. Единственное, что ты знаешь, это что Вольфганг Ланге будет искать возможность прибрать к рукам работу Виктора Андреевску. Но уверен ли ты, товарищ капитан, что господин Ланге действует в единственном числе? Вообще-то они не очень шатаются в одиночку. Если на этот раз он появился без жены и детишек, весьма возможно, что за ним тянется какой-нибудь помощник или помощница. Может, да, может и нет. Но действовать, очертя голову, никто не имеет права. Так, теперь пойдем дальше. Что ты думаешь о том, почему он не получил работу до сих пор? Ну, почему он тянет резину? Правда, прошло всего 3 дня, но подобные дела не откладывают. Их решают быстро. Подумал ли ты о том, что господин Ланге мог включить и нас в свои расчеты, что вполне вероятно. Судя по его возрасту, мы не можем надеяться, будто он неопытный простачок. Что ты думаешь, уважаемый товарищ Наста, по поводу того, что господин Ланге заслан к нам, и это вполне возможно, просто так, для отвода глаз? Тебе такое приходило в голову? Разрешите? Говори, говори, дорогой, выкладывай, я тебя слушаю, очень внимательно слушаю. Приходило? Брось. Что ты? Ты не удивляешь нас-то. И когда же тебе пришла в голову подобная мысль? В тот самый момент послышалось гудение. Майор повернул ручку. Я ласточка. Говори, ласточка, я цапля. Инженер отправился в море на лодке. Лодка взята на час. Так, есть еще лодки в море? Только 2. Ну, что ж, следи внимательно, не будут ли они сближаться. Возьми лодку и подойди к ним поближе, только смотри, не спугни, не испорти им отдых. И докладывай каждые 15 минут. Слушаюсь. Как хорошо гребешь себе. Море, море, ветерок, ветерочек. Так что ты говорил, Настя, а то я тебя прервал. Я говорил, что уже думал о вашей гипотезе. Возможно, господин Ланге вовсе не главное лицо.